Ваше совершенство, радуемся и приветствуем вас с приветствием такой светлый день нашего престольного праздника. Особенно приветствуем вас, что вы пили тот день, когда также храмовой праздник, который вы вспомнили в том храме всех собирающих радости, в том месте, куда вы духовно воспитались, которым вы долгое время служили. Так что это для вас родной праздник. И этот праздник соединяется с нашим также престольным праздником. Рад вам вращаться с вашей прибытии. Так потому что день действительно получился радостным для нас. И мы находимся сейчас в ожидании и поднятия крестов на новостроящийся наш собор в честь собирающих радости. День этот действительно для нас есть радостный отрадок. Люблю сама Пречистая Божия Матерь послала нам эту радость. Я вожу честно, что вы привели нынешний день. Желаю вам успеха вашей необходимой поездки в Австралию и скорейшего возвращения в наши края. Чтобы под вашим действием Всевышняя Церковь прочитала, залечила те раны, которые пришлось ей претерпеть в последние годы. В то же время вспоминаем нашего мощита, иерарха Анастасия. Надеемся на ваше общество, что он скоро прибудет к нам. Потому что, какие бы ни были последние время события, он не изменил наших чувств и почитания его лично. Благодарю Господь, что в этот праздник еще больше укрепил духовно и в деятельности наш приход. Наш приход был основан Блаженным Почившим епископом Тихоном и находился всегда под руководством наших иерархов. Преснопамятный митрополит Антония, нашего светлого учителя и руководителя Зубежной Церкви, давшие направление, давшие положившие основание тем вашим причастникам митрополита Анастасия, что этот приход и дальше будет главным ведром жизни нашей западной и американской пасхи. Мы радуемся и благодарим ваше общество, всех наших сотрудников, те, которые сейчас трудятся над постройкой нового храма, а тут еще староста Храпова, который по делам не может, а тут еще регента Савнинского, также нашего теперешнего руководителя хора, Михаила Сергеевича Коцинова, всего блестящим сегодня привлечим свой хором. И всех наших сотрудников, которые действительно трудятся, не покладая рук, не зная отдыха, трудятся, как и вас, не устойчивая этой церкви, в этой приходской жизни, как и особенно все прихожане, даже не прихожане, все мандзя наши пастора, к сожалению, некоторым исключением, особенно радуется возведение нового нашего собора. Мы надеемся, что и те, которые сейчас по недоразумению, по какой-то причине заблудились, кто не принимает участие в этом процессе, также с нами будет едины и восстановится единство. То единство западноевропейской пасхи, которое так всегда радовало черта наших радов. Слава Богу, честно. И Блаженному Анастасию желаю многое лет.